но очень насыщенную инструкцию. Обычно трещит про какого-то Джо, но ты ее не слушай. Ты вопросы задавай. Люди, они такие любопытные, постоянно хотят знать больше того, что им положено. Понимаю богов. Сегодня мне на самом деле пришлось работать работу, потому что этим аттестуемым уже требовалось освежить память. Они текли в библиотеку ручейком, клянчили книги, зудели, выпрашивая подсказки, бурчали и ворчали в поисках столов, не находя последние, и, наконец, рассаживались в нужных мне креслах у канделябров под зорким взглядом глаза, взирающего на них с плакатов «Мы знаем». Последних становилось все больше и больше, но это поколение магов ими совершенно не интересовалось. Очень печально. Вермиллион висел, погруженный в свои исследования. Я корпел за своим рабочим столом, вынашивая планы и строя козни. Волшебники шуршали книгами и освежали память, а в дверь библиотеки внезапно раздался стук, почему-то очень знакомый. Пришлось встать и идти открывать. Как-то рефлекторно вышло, видимо, задумался. За дверьми обнаружился Пугнус. «Шо?» — испуганно каркнул я, но затем присмотрелся. «Крика, ты, что ли?» «А ты кого здесь ожидал увидеть?» — оскалило животное крупные зубы. «Крейвина, разучившегося открывать двери, пьяного ректора?» У бабули Ланкабль очень саркастичный и ворчливый осел. А еще он чрезвычайно ценит свой сон. «Ладно, чего хотел?» — решил я не заморачиваться. — Вздремнуть! — тоже не стал зажиматься Пугнус, настороживший уши. — Но у тебя тут, смотрю, полная калитка. Идем, Джо, открой мне башню. — Чтобы ты снова напердел мне там? Вермиллион не чувствует запахи, а вот я... — А еще моркови принесешь, охапку! — не слушал меня Пугнус. — Иначе я расскажу хозяйке, о чем только что бормотал алкаш, пялящийся на дремлющую Соломею из кустов. Твое имя там тоже мелькало. — Дружище, а не хочешь прийти ко мне в гости? — вспомнил я о куме. — Там будет куда больше свежих овощей. — Джон, не пудри мне мозги! — оскалился волшебный осел, перебирая копытами. — Я не собираюсь тебя шантажировать этим до конца времен. Так, недельку-другую. — Я так-то мастер гремлинов, Крика. Могу им сообщить, что ты нуждаешься в срочной эпиляции с зоны чересчур хитрого осла. «Хозяйка тебя потом сожрет», — неуверенно заявили мне в ответ. «Ключевое слово «потом», Крика. Итак, ты будешь испытывать судьбу?» «Ладно, уболтал. Я поднимусь на верхний этаж. Но ты все-таки принесешь мне морковь». «Договорились? Хоть тебя с нее и пучит». Вести дела с Крика — одно удовольствие. Он реалист, прагматик, недорого берет, у него длинные уши. А еще осел очень продажен и умеет реально незаметно передвигаться. Жаль только, что ничего серьезного он не сдает. Свою серую шкуру этот трезвомыслящий гад просто обожает, но, как говорится, из всего можно извлечь пользу. За пару килограмм моркови и за перженный верхний этаж башни башен я получил информацию, которая мне пригодится. А именно, верховная жрица любит бить баклуши. То загорает, то дремлет, то страдает фигней, болтая с другими блондинками. Это совсем не то, чего ты ждешь от верховных жриц, не так ли? Вернувшись на свое рабочее место, я нацелился поспать, поставив вместо себя иллюзию. Впереди было ночное свидание с одной трудолюбивой кошкоженщиной. Как вдруг внезапно и совершенно без предупреждений ко мне явился Эльдарин Синсауриаль во всей своей красноглазой красе, а затем утащил меня в башню башен учить завету исследователей. Я бы не спешил, но тут узнал, что Крамер уже отстрелялся, поэтому мне срочно нужно вернуть равновесие в той, поколебленной этим громилой, разум. Так пояснил свои душевные устремления эльф. Так что сиди внима... Чем тут пахнет? Неважно, декан. Я поплотнее прикрыл дверь своей комнаты старосты. «Если срочно, значит срочно. Я весь внематочный». «Какой? Неважно. Слушай, магия — это дружба». Перед тем, как словить жестокий заклин мозгов, потому что такие слова от исследователя просто не могли существовать в реальности, я услышал продолжение, гласящее, что магия — это дружба мага с собственным разумом, и никак иначе. Чем меньше ты контролируешь процессы, поддаваясь чистым эмоциям, тем быстрее превращаешься, та-дам, в варвара. Разум, Джо, нужен нам не для того, чтобы просто помнить ритуалы, твердить заклинания и получать какой-никакой эффект. Мы можем получить любой эффект, любой точный результат, наладить любую систему в вязи заклинаний, добиться чего угодно. Но для этого нужно отойти от той концепции, что воспевал Крамер. Только измерение, строгий расчет и понимание своих действий. Подобие и воплощение приобретают огромную резкость и влияние, если ты точно знаешь, что именно они должны вносить в костную материю, — горячился эльф, бегая по моей комнате, но продолжая принюхиваться. Избегая неточностей, ты не только сам делаешь шаг вперед, а именно этого и хотят боевые маги, ты все наше общество заставляешь шагать с тобой. Ты двигаешь вперед знания, науку, смысл цивилизации. В целом разницу я видел. Крамер пропагандировал: «Вложи душу, эффект будет ого-го». Эльф наоборот: «Семь раз отмерь, а потом снова отмерь, а потом все запиши, и вот тогда...» Старый мародер. Но в целом они оба были правы, как по-своему, так и вообще. Волшебство откликается на волю мага, но служить должно разуму. Бабахнуть можно и по-другому. Хотя, с другой стороны, ты хоть укакайся с расчетами, графиками, ритуалами и прочей бормотухой, но Игоря никогда не создашь. А он есть. С другой стороны, моя мегабашня как раз продукт точнейшего расчета и идеальных инструментов, примененных для реализации. Все сложно. Надо просто поработать руками, подождать, пока сакральные знания улягутся в голове. Тем более, что в словах моих учителей было куда больше одного смысла. Трудовая ночь в Мифкресте выдалась очень трудовой. Казалось бы, невелик труд отпечатать 1000 пластинок на готовом к бою оборудовании. Но у нас тут и технология новая, и отпечатывание это далеко не такое простое, как могло бы показаться. Нет, на самом деле простое, но после каждой новой копии Сифри Хашис, а затем и мне, приходилось совершать несколько обязательных манипуляций по донастройке и взводу станка, рожающего теплые пластинки. К тому же кошка-женщина сильно нервничала, постоянно ожидая момента, как к нам сюда, в подвал иллюзиона, вламываются полицейские гоблины. При этом она даже не знала, что на пластинках. Однако наступило утро, работа была закончена, пушистая бизнес-леди, внимательно проследившая за тем, как я пакую одноразовые монодримы, шумно выдохнула, а затем достала зелье-забывайку, весьма мощное и недешевое варево, нехило отшибающее память, если им залиться и уснуть. «Ничего не знаю, ничего не помню, ничего не было», — пояснила свое устремление женщина. «К тому же после этой дряни невероятно чудесно спится». «А вы...» — протянул я. «Да», — стопорщила она усы, выглатывая зелье. «Вы все верно поняли». «Это далеко не первое родео, уважаемой кошка-женщины, и я вижу происходящее, потому что обещал, что оно будет не последним. Определенный толстый намек. Не то чтобы эта мера полностью могла бы спасти Сифру, если что». Но дать ей в лапки существенные аргументы против обвинений в суде — вполне. «Я верю вам, маг», — донеслось мне в спину сонное. «Да можно и не верить», — откликнулся я, встряхивая тяжелый мешок на плече. «Просто не забывайте, что я теперь имею долю со всей этой темы одноразовых монодримов». «Потому и верю», — удовлетворенный мяв, засыпающий кошка женщины, завершил как разговор, так и мой визит. Верите или нет, я сам идейный противник предпринимательства. Считаю, что подстегивать прогресс нет никакой необходимости. Вот дорогая Хашис — буквально идеальная бизнесвумен. Она принимает авторские работы, делает из них продукт, продает, имеет свою небольшую прибыль. Цены стабильны десятилетиями. Сырье поставляется вовремя, все довольны. Идеально? Идеально. Но, увы, есть такие люди, как я, которых хлебом не корми, дай заработать быстро и много, а еще желательно бесплатно и чужими усилиями. Что могу сказать? По крайней мере, я не ублюдок, который понижает качество товара, либо незаметно уменьшает его, оставляя цену прежней. Нет, мы честные мошенники, мы придумываем нечто новое. Например, одноразовый монодрим в виде экспресс-курса «Школы маги» от одного из его лучших учеников. Грамотно составленный, правильно выхолощенный, с упражнениями, ни на пять не отступающими от академических примеров. Идеальный способ освежить память и быть аттестованным. Три золотых, и он ваш. «Три золотых!» — хмыкнул Санс, обозревающий своим единственным глазом притащенную мной груду пластинок. «Ты серьезно? Да мы их не продадим! Тут всего по сотне магов за раз!» «Я тут провел небольшое расследование», — моргал я невыспавшимися глазами, пожирая кофейную гущу, заваренную вместо обычного кофе. «Вот смотри, Санс, волшебник живет 500 лет, да? Ну, на максимум. Нас интересует 480, так как первые 20 лет он учится. И за это время, друг мой, за время его жизни, должно родиться и быть воспитано ровно 3200 других волшебников. В идеале. А у нас 50 тысяч плюс-минус населения, которое должно быть аттестовано. Как так выходит?» «Никак не выходит», — удивляется бывший кок. «Ты баил, что вот в этой твоей башне за 300 лет трое сдохло. Вообще не сходится. Вас должно быть 1500 максимум». «Именно», — кривился пьющий жижу я. «Я это еще в детстве просек. Математика тут несложная. Да и так, если посмотреть, башни могут по 3-4 сотни народу вместить каждая. Но со мной не хотели и не хотят говорить на эту тему. Вирт лично и очень убедительно мне посоветовал не лезть в эту тему. Так что аттестовывать мы будем 50 тысяч колдунов, плюс-минус тапок». «До конца нашей жизни, что ли?» — удивилась Аранья. «Школа за 2 недели только 2 сотни успела оформить». «Думаю, нет. Нас просветят, как там дальше будет», — подумав, признал я. «А теперь, господа, пора на работу». У каждого мадридского двора есть тайны, а уж у волшебников их должна быть целая куча. У меня были свои догадки насчет этого нисходничка, но я держал их при себе, анализируя получаемый результат в виде свежеиспеченного школой волшебника, мирного, покладистого типа, интеллигентного, склонного к конформизму. Будь нас в потоке больше, индивидуального подхода и контроля было бы куда меньше. Да и вообще, это не мое дело. В школе все было сложно. Соломея преследовала меня, ее преследовал Освальд, последнего преследовала пышущая подозрениями Ланкабль, которую, в свою очередь, преследовал Крика. Также по территории бегали бедно одетые волшебники, преследуемые Дина Крейвеном, который от них что-то хотел. До кучи, чтобы все были заняты, я загрузил Шайна заданием следить за нашей верховной жрицей. Тут пришлось как следует поторговаться, а затем еще и сообразить лунному коту иллюзию фей. Последняя вышла очень мужественной, даже с легкой щетиной на квадратном подбородке. Но в целом, как мы здраво рассудили, как раз логично, что перекачанное тестостероном волшебное существо будет следить за красавицей. «Ты только Ланкабль не попадись, а то врежет», — посоветовал я коту. «Ага, пойду договорюсь со слом, чтобы предупреждал о ней», — кивнул тот, с довольным видом оглядывая свою фейскую мужественность. «Морковка еще осталась?» «Нет, но пара тыкв в загажнике есть. Удачи тебе, боец!» «А мне пора творить магию. Мы же не можем себе позволить, чтобы уложения гильдии магов, одни из самых строго соблюдаемых, нарушались нагло и напрямую. Ну вот ты прибыл на какой-то экзамен. И что? К тебе подходит гоблин или гоблинша, которые напрямую тебе предлагают что? Пройти экспресс-курс с помощью одноразового монодрима. Хе, что знают двое, знает и свинья. Меня найдут и освежуют, а может, еще и хуже, потребуют отдать заработанное. Нет уж, Мы тут волшебники, а не кот насрал. Поэтому я и занялся волшебством, натуральной магией. Самонаводящийся летающий контракт, написанный личным письмом, далеко не заурядным заклинанием, которое я модифицировал, использовав немножко уличной магии, то есть той, о которой деканы знать вообще не должны. Теперь продукт моего труда, крепко дружащий с магией школы, был способен действовать, как только на его полях будет написано имя волшебника, который должен получить очень интересное предложение. Процесс прост. Имеется гоблин или гоблинша, у которых полные карманы этих контрактов. Видя подходящего пациента, они сверяются со списками, затем записывают его имя в контракт и отпускают бумажку на свободу. Та проворно устремляется к цели, карману робы-волшебника. Маг обнаруживает, удивляется, читает, думает, плачет, заворачивает в контракт 3 золотых и разворачивает ту же бумажку, но уже без денег и без контракта, но зато с инструкцией о том, как найти закладку, в которой лежит одноразовый монодрим. После получения кристалла бумажка сгорает в синем пламени. Для этого пришлось постараться. Сложно? Да, безусловно. Зато надежно. И сложность, знаете ли, штука относительная, ну, в моей ситуации. «Господа», — тихо говорю я отдыхающим гремлинам, с тоской и ненавистью наблюдающих за гремлинами работающими, «подхалтурить не желаете?» Кажется, они хотели возвести меня в ранг святых, но внезапно оказались слишком заняты. Джо просто апофигей света, доброты и помощи ближним. После работы, предчувствуя, что скоро придется дневать и ночевать в школе, я занялся домашними делами. А их, как и всегда, был вагон. Нужно было наконец-то установить забор вокруг моего сада, чтобы разные быки, ослы, знайды и эльфийки вежливо стучались в калиточку, они бились рогами в мою невидимую дверь. Кстати, а как они ее вообще находят? Надо с этим что-то делать. Заборы ставить я не умел, но, будучи в первой жизни славянином и русским, обладал широкими теоретическими познаниями в этом деле. Все, что было нужно, это много длинных ровных бревен, которые следовало лишить сучков, заострить с одной стороны и вкопать тупой стороной в землю поближе друг к другу. Решаемо? Да легко. Дойти до баронского замка с парой запечатанных кувшинчиков вина, встретить вместо камердинера самого барона Гогурта Брусвуда, который с удовольствием заберет взятку себе, открыв мне координаты селения, возле которого выращивают мачтовый лес. Наложить на себя нужные заклинания, став человеком-кузнечиком, да отправиться за некондиционным деревом. В деревеньке, располагающейся всего в километрах 60 от Липавок, меня и накормили ужином, и с удовольствием продали право на вырубание молодых деревьев, выросших не так и не туда. Причем дешево, ибо я собирался не просто сам взять нужное, но еще и озаботиться такой вещью, как корчевание, а оно, знаете ли, на дороге не валяется. Поужинав в местной корчме, я взял под шефство огромную кучу висящих в воздухе древесных стволов, да и припустил с ними назад, прибыв домой еще до полуночи. Как ни странно, трудовой угар меня не отпускал. Так что в ночи раздался топор дровосека и задумчивый мат волшебника. Башня осветилась загадочными колдовскими огнями, а на окна этажа, где спала сном праведников парочка гоблинов, я наложил чары заглушения. Забор, он же чистокол, начал свое явление миру. Правда, в творческом угаре я кое-чего не учел. «Человек, ты с ума сошел?» Злобно гаркнули за моей спиной, едва не вызывая инфаркт. Повернувшись, я узрел в голубом свете, струящемся из развешанных тут и там шариков, очень злую юную женщину эльфийской породы. Возможно, скрещенной с Ризеншнауцером в этом невероятном свете, так как она натурально скалила зубы и, кажется, слегка тряслась. Ну и в который раз уже, общаясь с этой представительницей длинноухих женщин, я тут же допустил стратегическую ошибку, сказав «Ой!». Женщины, я вам скажу, создания удивительные и местами даже чудесные, но отнюдь не для всех. Невыспавшиеся, задолбанные деревянным долбанием, которое некий маг устроил в ночи, они злы, коварны и не склонны к прощению. Зато вот к ору, проклятиям и пожеланиям человеку сдохнуть в канаве более чем. Особенно сильно это усугубляется, если они правильно расшифровывают твое «ой», что означает «я забыл о твоем существовании». Женщины терпеть не могут, когда кто-либо забывает об их существовании. Это для них хуже геморроя, который ужалила пчела. В общем, эльфийка орала, я виновато молчал, опасаясь за незаколдованный еще забор, который легко разнести в клочья магией. Ночь по-прежнему была терзаема противными звуками, а гоблины спали. Я уже начал привыкать к происходящему, охотясь за паузой в словах, чтобы предложить неистовствующей девушке откупные товарами, услугами, да хоть натурой, чтобы она, наконец, заткнулась. Но не успел. Это сделали за меня. Причем это сделал эльф, вышедший из моей башни, из общих дверей покоя телепортации. Высокий, статный, надменный, в одежде стоимостью с 3 годовых бюджета Молдавии, искрящийся в моем зрении от магии как трансформатор, который зачем-то подключили к реактору холодного синтеза. Натуральное солнце в ночи, увенчанное невыносимо постной, борзой и снисходительной мордой. Что хуже всего, эльф был мне знаком. Насчет девчонки не знаю, но появление этого персонажа ее выключило моментально, заставив стать статуей самой себе, с выпученными от удивления и шока глазами. Я сейчас мало чем от нее отличался, но это по той причине, что в этой жизни я знал всего 3 эльфов, и 2 из них, то есть кроме декана Синсауриаля, совершенно точно желали мне зла. Первое по причине ночного терроризма, а вот второй... Второй... то есть стоящий сейчас перед нами богато одетый и совершенно здоровый эльф, который никаким чудом бы не смог выбраться из пространственной ловушки, устроенной мной на острове, был как раз тем спящим типом, которого некий зоолог строптивый скинул с ложа спать в мусоре. Ага, тем самым, кого укусил Шайн. И вот оказалось, эта тварь каким-то образом меня нашла. А ведь мы не оставляли следов. Никакой магии, ничего, ни одного авторского заклинания. Ушли чисто, нейтральным артефактом. Но вот доказательство обратного. В ночи, около моего дома, подходит к нам. Не так я собирался окончить эту жизнь, совсем не так. Но куда деваться? Надо хоть встретить ее с достоинством. Мне есть чем гордить. Эльф прошагал мимо меня, как москвич мимо цыганки. Затем, чтобы нависнуть над эльфийкой тонким, но очень внушительным ясенем. Девчушка и так невысокая, так еще в не самом чистом и отнюдь небогатом платьице, дополнительно сжалась, но даже не пискнула. Хоть было видно, что она и пискнуть не против, но не посмеет. Уж больно крут, величав, неистово волшебен и величественен этот эльф. Он окаменел как. А вот дальше случилось то, что выбило у меня вообще все предохранители. Даже рука, тянувшаяся к палочке, чтобы, если что, хотя бы что-то, отвисла. Эльф, просверлив окаменевшую девчонку взглядом, почти торжественно выдал. «Наталис Синсауриаль. «Где твой дядя?» Пока я, напрягая все оставшиеся ментальные силы, пытался не отъехать от услышанного, девчонка, которая раньше была просто умеренно комфортной безымянной эльфийкой, слегка скандальной, но не более того, голосом умирающей мыши пропищала. «Он работает в школе магии, в человеческой...» Замерев на секунду, эльф развернулся и точно в таком же темпе, в котором пришел, даже, кажется, наступая след в след, ушел в башню. Наступила тишина. Не ночная, в которой там кузнечики, соловьи и прочие эльфийки, а такая, знаете ли, полная, мертвая, как на кладбище. Мы тупо стояли и смотрели в точку, где последний раз видели эльфа. Я стоял, молчал и смотрел. Мыслей в голове не было. Никакого тебе ледяного пота, никакого норадреналина, никакого кортизола. Просто тишина снаружи, тишина внутри. Плюс неровное дыхание эльфийской девчонки. Да. «Человек!» — наконец раздалось у меня за спиной жалобное и хрипловатое. «У тебя выпить есть?»